Сара Кондоро. В один из следующих дней по набережной шла какая-то странная женщина. Она направлялась к глухой, отдаленной части улицы, до того песчаной, что с трудом можно было там идти. Глубокие следы колес вели к уединенному двору, обнесенному черным забором, выходившим на самый край Мансанареса. Место это поражало тишиной и пустынным видом. На старухе был большой пестрый платок, соломенная шляпка, когда-то очень дорогая, но теперь совсем изношенная и грязная, и манто, затканное большими шелковыми цветами, оборванное на подоле и бившее ее по ногам. Отвратительное лицо этой маленькой, сгорбленной, но коренастой старухи имело какой-то синеватый оттенок, указывавший на чрезмерное употребление спиртных напитков. Длинный крючковатый нос напоминал хищную птицу, маленькие глазки так и блестели, весь в складках рот шевелился, видно было, что старуха говорит сама с собой. Между тем в ее осанке и походке было что-то, показывавшее, что она не принадлежала к низшим слоям общества, а видала высшие знатные круги. Хозяева таверн маленького Прада, по-видимому, знали ее, потому что один из них, стоявший у своих дверей, снял шапку, когда она проходила мимо. Старуха отвечала приветливым кивком. — Куда так рано, герцогиня Кондора? — спросил он. — За делом, — отвечала она, указывая на уединенный двор вдали. — К палачу? Какое же это у вас к нему дело? — Спросить надо кое-что, — сказала она и поспешно пошла дальше. — Вы, кажется, назвали ее герцогиней? — обратился к хозяину таверны один из посетителей. — Верно, шуточное прозвище. — Разве вы не знаете этой старухи? — улыбаясь, сказал хозяин. — У нее действительно был муж или любовник герцог. Недавно мне рассказывало одно служащее лицо, что она имеет полное право на титул герцогини. Этот господин знал ее много лет тому назад, когда она еще бывала при дворе. Теперь же она содержит ночлежки для нищих в цыганском квартале, недалеко от Растро. Посетитель встал и вышел посмотреть вслед странной старухи. «Но как она могла опуститься до такой степени?» — спросил он. «Говорят, у нее было много любовных похождений. Гонялись, конечно, не за красотой ее, а за деньгами. Наконец герцог прогнал ее и уехал за границу. Она и до того, и после имела много других мужей. Кроме того, сильно пила, а теперь выручает много денег за свои ночлежки. Да еще, говорят, ведет и другие дела. Когда она заходит выпить, так всегда платит по-царски и никогда не берет сдачи. Это уж ее постоянная привычка». Посетитель покачал головой и вернулся в таверну, между тем, как старуха спокойно продолжала идти своей дорогой. Теперь уже она не ездила больше в экипажах, а храбро шагала в своих больших старых башмаках по глубокому песку, утопая в нем, как в воде. Двор, к которому она направлялась, лежал далеко за домами набережной. Тут не только не видать и не слыхать было ни одной живой души, но, казалось, даже всякая растительность чужда была этому месту. Не видно было ни одного деревца, ни одного кустика, разве кое-где тощая былинка выглядывала из-под песка. Длинный черный забор, казалось, отделял от внешнего мира непростое жилье. Глубоко протоптанные дорожки вели к запертым воротам забора, возле которых была еще маленькая, тоже запертая калитка. несколько в глубине за забором, виднелась вершина уютного, обвитого виноградными лозами домика. Герцогиня Кондора пыхтела и обливалась потом, но не позволяла себе отдохнуть и даже не казалась утомленной. Она бесцеремонно сняла с себя полные песка башмаки и вытрясла его из них. Хо, герцогиня Кондора делала еще вещи и совсем в другом роде, но мы расскажем об этом впоследствии. Она сама говорила, что давно откинула глупую совестливость и жеманство. Вообще, это была чрезвычайно интересная особа. Не раз за стаканом вина, сделавшись разговорчивой, она много рассказывала знакомым о прошлых временах, о королевах Христине и Изабелле, о Серано, Олоцаге, Нарвайсе и Эспертеро, которых всех знала очень близко, когда являлась при дворе и жила со своим супругом-герцогом на плаца Майор во дворце Кондоро. При этом она признавалась некоторым, коротко знавшим ее личности, что не делала ни больше, ни меньше того, что делали и все знатные придворные дамы того времени. Только они были счастливее в своих любовных похождениях, или мужья их были снисходительнее, тогда как ее 18-летнюю девушку сбили с толку и прямо бросили на гибель. И какой же особенный грех она совершила, по ее мнению? Что приняла у себя молодого шталмейстера в то время, когда герцог вернулся домой, или выслушала признание генерала Прима, или имела небольшую интригу с гувернером сына? Так было в моде тогда, сама королева Изабелла подавала подобный пример. Ей одной только пришлось каяться за свои поступки. Из досады, гнева и отчаяния она предалась своей прежней страсти, вину. Скоро все имущество ее было промотано. Ни герцог, ни другие ее мужья, с которыми она была в разводе, не хотели теперь ничего о ней знать, и вот она дошла до того, что стала содержать ночлежки для нищих. Несмотря, однако ж, на свой поношенный костюм, не на то, что ее называли теперь просто Сара Кондора, старуха все еще придавала значение титулу, она любила, чтобы ее называли герцогиней, чиновные лица, потому что простолюдинов и посетителей ее ночлежек в этом титуле слышалась обыкновенно насмешка. Герцогиня не раз, впрочем, в различных щекотливых делах приходилось иметь столкновение с законом, но она всегда удивительно ловко умела увернуться от опасности. Нигде ее почти не бывало видно. Она тщательно избегала давать повод говорить о себе, чтобы втихомолку иметь возможность жить, как ей хотелось. Женщины и мужчины, первый раз приехавшие в Мадрид или не имевшие средств оплатить свой ночлег в гостинице, нищие, цыгане и странствующие артисты, могли за мелкую монету пользоваться убежищем на ночь. Днем тут никто не имел права оставаться. Это был ночлег вроде тех, которые давно уже существуют в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Берлине. Полиция почти не заглядывала в ночлежки Сары Кондоро. И, странно сказать, никогда не бывало там никаких ссор, скандалов. Никогда они не упоминались в доносах. Это было своего рода учреждение, необходимое в большом городе. Так как оно отвлекало бедный, бесприютный люд от бесчинств, бедняки предпочитали идти за ничтожную плату в эти ночлежки, где они имели порядочный приют на ночь, нежели, оставаясь на улице, попасть в руки полиции. Сара Кондоро, по-видимому, начала очень полезное, выгодное дело. Она по опыту знала, что значит быть без пристанища. Теперь, однако, жизнь ее хорошо устроилась. И часто даже она позволяла себе вспоминать прежнюю страсть, но пила только самые дорогие вина. «Ворота заперты», — пробормотала она, попробовав замок. «Первый раз я иду к нему. Он должен быть тут. Но мне не часто приходилось бывать в этом квартале». И она стала оглядывать местность. Лицо ее было отвратительно и доказывало не только бурно прожитую жизнь, погибшую от дурных страстей, которым давалась полная воля, но и нравственную испорченность. «А, вот звонок», — сказала она, взявшись за его ручку, своей жилистой рукой. В глубине двора раздался громкий звон колокольчика, и за ним шаги, приближавшиеся к воротам. «Что вам угодно, сеньора?» — спросил вышедший к ней человек в пестрой рубашке с засученными рукавами, шароварах и с непокрытой головой. — Кого вы ищете? — Дома ли Тобаль, сыночек? — Ха, что это я говорю? — поправилась она. — Дома ли сеньор Царцароза? — Хозяин? — Да, он у себя в комнате, — отвечал бородатый малый, указывая на приветливый домик в глубине двора. — Вам угодно говорить с ним? — Непременно, сыночек, — сказала старуха, протиснувшись мимо него в ворота и оглядываясь кругом. — Так ступайте туда и постучитесь. У хозяина никого нет. Сара Кондоро, покачивая головой, смотрела на лежавшие в стороне около забора доски, балки, колья, большей частью покрытые темно-красными пятнами, и сушившиеся позади обвитого зеленью домика куски черного сукна. В задней части двора развешаны были одежды утопленников и самоубийц, найденных за последнее время. А дальше в ящиках лежали и самые трупы последних. У пруда, стоя на коленях, несколько полупромокших, грубо смеявшихся и шутивших людей мыли в грязной воде обрубок дерева. И возле всего этого хорошенький, мирный домик. Поразительный контраст. Поднявшись по старым деревянным ступеням, которые вели к двери дома, герцогиня взглянула на роскошно увитую виноградом стену и отворила дверь. Она очутилась в чистеньком, усыпанном песком коридоре. Судя по наружности двора, здесь можно было ожидать запах крови и удушливого воздуха. Здесь, в этом доме, жил палач. Но вместо того глазам представлялись порядок и опрятность, дышалось чистым свежим воздухом. Сара Кондоро постучала, и дверь отворилась. Посреди уютной комнатки у стола сидел огромный Тобаль Царцароза, просматривая документы. Виноградные ветви, наполовину закрывавшие окна, распространяли благодатную тень и прохладу. Герцогиня с некоторым смущением остановилась на пороге. Царцароза с минуту неподвижно смотрел на нее, как на какое-то внезапно явившееся привидение, видимо, не веря своим глазам. Лицо его сделалось мрачно. — Это я, Тобаль, сыночек, это я! — прервала она, наконец, молчание. — Разве ты не узнаешь меня? — Давно я тебя не видала. — Какой ты стал красавец! Вылитый отец! Алькаль Царцароза из Беролы! такой же широкоплечий, с такой же темно-русой бородой. Тобаль успел между тем оправиться. Герцогиня подошла к столу. — Как ты вошла сюда? Каким образом ты попала во двор? — спросил он, даже не подавая ей руки. — Прежде всего спроси, как я узнала, что ты здесь, потому что ведь здешнего палача называют прежним именем — Вермудец. — Все случай, Тобаль, все случай, знакомый. Недавно у меня был старый Дорофаго из Биролы и сказал мне об этом. Я тогда же хотела прийти к тебе, но подумала, что ведь Тобалю это будет не совсем приятно. — Кто тебя впустил сюда, я спрашиваю? — боязливо повторил палач. — Человек в пестрой рубашке. — Он знал тебя? Назвал по имени? — Он меня назвал просто сеньорой. — И ты сказала ему? — Ничего, — быстро прервала Сара Кондора, встревоженного Царцароза. — Ничего не сказала, сынок. Он не знает дукезы. Наступила тяжелая пауза. Странные чувства боролись в душе этого человека. — Да, перед тобой Тобаль Царцароза, мадридский палач. Положением своим он обязан своей матери, так называемой герцогине, а тем, что сам не сделался преступником и убийцей, отцу. Алькальт из Биролы был честный человек, и я свято чту его память. Понимаю, сынок, ты хочешь упрекнуть меня в том, что я о тебе не заботилась, но тем, что я есть, я обязан тебе. Если бы не ты, я был бы теперь тоже, может быть, алькальдом в каком-нибудь маленьком городке. Но чего ты хочешь от меня? Я не думал больше увидеться с тобой. И я тоже не думала, Тобаль. Из всех моих детей ты один остался. А где же маленький герцог Кондоро, принц, воспитанный в шелках и бархате? Дукеза пожала плечами. Умер, может быть, — отвечала она не слишком печальным тоном. — Но что делать, все мы умрем. Я не для того пришла к тебе, чтобы жаловаться и горевать. Мое настоящее занятие выгодно. Но еще немного, и я оставлю его и примусь за другое. Только не решила еще, что выбрать. Танцевальные вечера или кафе «Шантан» на парижский манер. Это будет очень интересно, очень мило. Тогда дукеза Кондора опять может выйти на сцену. Я слышал, что ты содержишь ночлежки, и раз был твоим ночлежником, хотя ты этого не знала. Ты, сыночек, моим ночлежником? Давно уж. Кто этот малый с израненным лицом, принимающий деньги? Это Преганеро, хороший, умный человек. Преганеро, зазывающий в лавке или выкрикивающий объявления на улицах. Оно и видно, по его лицу можно думать, что он несколько раз спасался от смерти только тем, что вырезал себе из лица по куску мяса. Но что ж тебе нужно от меня, Сара Кондора? Ведь не материнское же чувство привело тебя ко мне. Это мы оба хорошо знаем. Не будем ссориться, сынок. Я рада была слышать, что ты жив и живешь тут, — отвечала нежная мать. Право, радовалась, ведь ты один у меня остался. Бог знает, что делает. Ты не заслуживала иметь ни одного. «Ну да это в сторону», — сказал Царцароза, махнув рукой, как будто отгоняя тяжелые воспоминания или грустные чувства. «Говори, зачем ты пришла сюда?» «Я устала, сынок. Старость начинает сказываться. Я присяду. Вылитый отец. Алькальд Царцароза тоже никогда не предложил бы стула даже своему начальнику, даже родному брату. А лицо? А это прекрасная темно-русая борода? Ну да полно об этом. Ты прав, я пришла по делу, — продолжала она, садясь. Дело серьезное и деликатное. Оно должно остаться между нами. Никого нет в соседней комнате. Ты женат? Палач ждет себе еще прощения, — тихо и выразительно отвечал Тобаль. Здесь нет никого, кроме нас. Ты верно знаешь кое-что об этом, сынок, — таинственно сказала Сара. Все от тебя зависит. Дело легкое, нерискованное. И главное — прибыльное. Ты ведь знаешь, в прошлом году в Пампелуне обокрали почту больше, чем на 100 000 дурос, и ничего не отыскано. Говори короче, Сара Кондора, что тебя привело сюда. Слушай дальше, сынок. Тебе также известно, конечно, что 2 года тому назад был обобран и сгорел Байонский банк. При этом подозрение пало на Алана Тицона, которого видели у здания банка. Наконец, нынешней весной сгорел дом богатого Альцеста, вся семья его перерезана, имущество украдено. Алано Тицона опять видели, кравшимся к дому, и заметили кровавые пятна на его одежде. Он был схвачен и приговорен к смерти. Приговор исполнится на днях, не так ли? Ты знаешь больше меня. Я еще не получал приказаний. Это пристранная история, Тобаль. Алана непременно принадлежит какому-нибудь тайному, распространенному сильному обществу, которое имеет здесь в Мадриде могущественных членов. Вчера ко мне во второй раз пришел какой-то знатный господин и сказал, что дело Алана еще не решено, и я могла бы попросить тебя замедлить его ход. Я не соглашалась. Тогда он опять пришел ко мне вчера и сказал, что для тебя ничего не значит оттянуть приговор на несколько недель. При этом он дал 200 дурос, сыночек. 100 для меня, 100 для тебя. И какими хорошенькими кредитными билетами, — прибавила старуха, выкладывая перед ним деньги из кармана своего шелкового платья. — Что же это за человек? Сара пожала плечами. — Не знаю, Тобаль. Не знаю, мой сыночек. Он пришел поздней ночью в маске, но Дукеза опытный глаз. Я сейчас по фигуре увидела, что это не простой, не бедный человек. О, Алана Тицона, кажется, влиятельные покровители. Узнала ты имя этого покровителя? Нет, сынок. Он так упрашивал меня пойти к тебе, отсчитать деньги, что я подумала. Ответственности на тебе не будет, значит, деньги достанутся легко, отчего ж не принять? А 100 дурос не пустяки, на, вот они. Спрячь, мне их не нужно. Как, Тобаль, ты отказываешься от денег? Надо брать и брать. У меня так уж скоро столько их будет, что я оставлю свои ночлежки и примусь за что-нибудь новое. Но у тебя денег меньше моего? — Говорю тебе, возьми обратно эти 100 дурос, — повелительно повторил Царцароза. Старуха всплеснула руками. — Вылитый покойный Алькальд! Вылитый отец! — вскричала она. — Вот игра-то природы! Точно сам покойный встал из гроба! — Мой отец был честный человек. — Знаю, знаю. Но здесь не о том речь, сынок. Я рада, что смогу сделать что-нибудь для тебя, ведь ты один у меня остался. Бери все 200 дурос. Она держала билеты 2 пальцами и так посматривала на них, как будто ей очень тяжело было с ними расстаться. Бери, сынок, такие деньги не каждый день приходят. Ведь 200 дурос за маленькое промедление только. Палач взглянул на убедительно упрашивающую старуху, положившую деньги на стол. — Бери их назад! — громко и горячо сказал он. — Мне их не нужно. — Святой Бонифацио! Какая глупость! Но послушай, Тобаль, не отказывайся от моего предложения, говорю тебе. Общество большое и сильное. Дело может стоить тебе жизни, если ты не замедлишь приговора Тицона. Тебя спровадят и все-таки достигнут своей цели. Неужели мне придется перенести и твою потерю? — Бери назад деньги! — повелительно повторил Царцароза, и старуха, наконец, со вздохом согласилась. — Что касается замедления приговора, — продолжал он, — я посмотрю. Придет к тебе еще раз этот знатный господин? — Не знаю, думаю, что придет. — Когда он будет у тебя, дай мне знать, Сара Кондора, я сам переговорю с ним. — Ого! Ты хочешь лично условиться о цене? Так — Так-так, теперь я понимаю, — говорила старуха, лукаво прищуриваясь и подмигивая. — Ты хочешь выманить у него побольше? — Очень может быть. Когда ты мне дашь знать, что он у тебя, я приду в твои ночлежки и переговорю с ним. — Хорошо, хорошо, сыночек! — вскричала Сара, вставая и бережно пряча деньги. — Сделаю это! Охотно сделаю! Обработай сам дело! Он может оплатить! Ты прав! И, кивнув ему, она было хотела протянуть руку, но одумалась, боясь, что он не возьмет ее. — До свидания, Тобаль! — говорила Сара. — Да смотри же, не проболтайся! — Вылитый отец! — пробормотала она, выходя из домика, увитого зеленью.